Глава 9. Когда я открыла глаза утром, Мэри уже встала и ушла вниз завтракать и заниматься. И первой, кого я увидела, была Корделия, вопреки обыкновению, не поднявшаяся с постели сразу после пробуждения. Она лежала на спине и читала переплетенную партитуру, которую держала в воздухе над собой. И под ее весом локти Корделии вдавились в матрас. Моя сестра была удивительно хорошенькой. Мягкие и блестящие золотисто-рыжие кудри, сказочно белая кожа. Некоторые ее черты, например, короткая и вздернутая верхняя губа и маленькая треугольная впадинка под носом, казались особенно прелестными и вызывали нежное умиление. На ее лице не отражались тревоги, вечно одолевавшие нашу семью, и она выглядела точно так же, как и другие люди. Смотреть на нее было так же приятно, как слушать самые веселые песни Шуберта. Но вдруг по глазам ее и губам пробежала тень раздражения. Она поняла, что за ней наблюдают, и приготовилась выразить миру свое недовольство. Разумеется, она читала партитуру только чтобы порисоваться. В то время ни одна из нас не могла делать это для удовольствия, просто потому, что нам редко удавалось ходить на концерты симфонических оркестров, и мы не так хорошо знали другие инструменты, чтобы представить себе их звучание. Хотя мама, по возможности, старалась нам помогать, заставляла внимательно слушать каждую группу инструментов и раздобыла билеты на галерку, когда в местный театр приехала оперная компания Карла Розы. И, кроме того, маме некогда было объяснять, как записаны разные партии. Я села и потянулась к Корделии, чтобы посмотреть на партитуру. Это оказался скрипичный концерт Мендельсона. Я узнала его. Мы все, кроме папы и Ричарда Куина, ездили в Лондон послушать его в исполнении Иоахима. Концерт был так прекрасен, что я всегда мечтала украсть его и каким-то чудом превратить в концерт для фортепиано. Но, разумеется, этого не смог бы сделать и сам Господь Бог. Суть скрипичного концерта в беседе между скрипкой и другими инструментами. И голос ее гораздо созвучнее оркестру, чем голос фортепиано. Солист выделяет свою каденцию, свое виртуозное соло из мелодии, которую играет оркестр, и возвращает ему, как если бы часть говорила от имени целого, но не отделялась от него. Тогда как партия фортепиано в фортепианном концерте — это отстраненный комментарий, почти настолько же независимый, насколько наше сознание независимо от разума. В тот момент, лежа в постели, я вновь услышала, как звучит скрипка Иоахима. Разумеется, концерт заслуживал того, чтобы его играли на столь высоком уровне, которого не достигнуть никакими упражнениями. На той высоте, где пребывала мама. «Ты же не собираешься выучить это?» — спросила я Корделию. Она притворилась, что мой голос вернул ее на землю. «Выучить это?» — рассеянно повторила она. «О, да, да, я скоро начну его учить. Видишь ли, однажды в недалеком будущем я должна его сыграть». Я опознала в выражении «однажды в недалеком будущем» английский а-ля Бивор и в очередной раз подумала, что мама должна положить всему этому конец. Я раздраженно вскочила с кровати и подошла к окну, чтобы испепелить взглядом мир. Вспомнила, что Ричард Куин болен. Выглянула в сад, который казался вдвойне заброшенным, потому что за ним никто не ухаживал и потому что был декабрь, и увидела на лужайке папу. Когда говорят, что кто-то не соблюдает режим дня, обычно подразумевают, что он поздно ложится и поздно встает. Но в сущности это тоже своего рода режим. Мой отец жил настолько хаотично, что подчас ложился спать и вставал раньше своих детей. Скорее всего, он провел на ногах уже долгое время, поскольку его мысли были в полном беспорядке, и он ожесточенно разговаривал сам с собой или, вернее, спорил с невидимым оппонентом. Возраст, который сделал маму хрупкой и похожей на птичку и даже спрятал ее силу, придавал ему вид неуравновешенный, взбудораженный, чужеродный. Его кожа потемнела и приобрела тусклый табачно-коричневый оттенок, словно от тропического солнца. И он стал таким худым, что его щеки валились, а изящно очерченные, необычайно высокие скулы болезненно заострились. Ну а глаза, разумеется, горели, как всегда. Несмотря на холод, он был без пальто, поскольку его презрительное безразличие ко всему распространялось и на себя самого, на свои ощущения. Старый бесформенный костюм говорил о том, что биржевые спекуляции сказались не только на наших сестрами нарядах. Но впечатление от потрепанной одежды сглаживало его изящество. Он шагал так, словно не имел веса, словно его не касались никакие ограничения, словно любое его повеление исполнится немедля. И я догадалась, что в мире, где люди спорят, так оно и было. Он всегда оказывался прав. Будь его оппонент не иллюзорным, а настоящим, папа разбил бы его в пух и прах. Но что пользы от всех этих споров? Когда отец дошел до конца ближайшей к дому лужайки, он запрокинул голову и уставился на меня слепым взором, затуманенным каким-то ужасным видением. Сейчас он, несомненно, глядел в будущее, и оно предстало перед ним совершенно пустынным. Я наблюдала, как он снова прошелся до дальнего конца сада, остановился перед голой и черной каштановой рощей и посмотрел вниз, произнося какую-то издевательскую речь и вдавливая каблук во влажную землю. Казалось, он пытается раздавить маленькую, беспочвенную надежду. Его отчаяние напомнило мне, что я очень замерзла. Я спустилась в подвал, наполнила таз горячей водой из чайника, который предусмотрительно стоял на печи, снова поднялась по лестнице в ванную и помылась. В то время нам удавалось содержать себя в чистоте только благодаря тому, что на печи всегда стоял чайник с водой. Цистерна сломалась, а поскольку мы задерживали арендную плату, то едва ли могли попросить кузена Ральфа ее для нас починить. Я оделась и, как обычно зимой, съела на завтрак молочную кашу из овсяной крупы грубого помола, мама выписывала ее по почте из Шотландии, обильно политую кукурузным сиропом, поскольку папа поддерживал идеи Герберта Спенсера, а тот, в свою очередь, придерживался непопулярного для своего времени мнения, что детям полезно сладкое. Помню, как поднесла ложку с сиропом к своей тарелке, закрыла глаза и сказала: «Если он перестанет капать к тому времени, как я открою глаза, Ричард Куин поправится». После еды я сразу пошла наверх, чтобы его проведать, и столкнулась на площадке с папой. Мы постучали в дверь мансарды, и нам открыла мама. Она смотрела на нас немигающим взглядом, как всегда, когда очень волновалась. Папа встал в изголовье кровати, я встала в изножье, а мама между нами, прижимая к себе пузырек с лекарством, словно талисман. Не было никаких сомнений, что Ричарду Куину очень плохо. Он выглядел так, будто тонет под волной боли, которая сбила его с ног. И скоро нас разделит целое море боли, и он не сможет до нас докричаться. Но он повернул голову сначала к папе, а потом ко мне, и улыбнулся с таким приятием, что казалось, это мы тонули, а он был в безопасности и спас нас. Но ему не хватало сил, чтобы долго улыбаться. Он обмяк, и его унесло от нас. «Если бы мы только знали, что с ним», — сказала мама. «Это же не заразно», — пробормотал папа. Врач говорит, что нет никаких симптомов заразы. Это не скарлатина и не корь. Да и остальные здоровы, — ответила она. Нет, это что-то странное. Папа промолчал и очень нежно посмотрел на Ричарда Куина, которого любил больше всех. И никто не считал это несправедливым, ведь братик был, безусловно, лучшим из нас. Очевидно, папины мысли устремились к опасностям его собственного детства, потому что спустя какое-то время он спросил: «Вы ели ядовитые ягоды в саду?» «Там нет ядовитых ягод», — ответила я. «Да, конечно», — вздохнул папа после недолгого размышления. «Те ягоды здесь не растут. Они были дома, в Ирландии, возле лодочного сарая. Однажды мы с другим Ричардом Куином очень сильно ими отравились. И Барри, кажется, тоже. Но это случилось там, не здесь». «Ричард Куин, почему ты смеешься? Дерзкий мальчишка, почему ты смеешься над своим папой?» «Смешной папа», — ответил Ричард Куин, хватая ртом воздух. «Ты читаешь так много книг и пишешь так много статей, но не знаешь, что сейчас зима, и все ягоды засохли». Как только эти слова слетели с его губ, он уснул. Мы грустно смотрели на него, пока мама не вышла из комнаты и не подозвала нас, замерев у открытой двери. Я пошла вниз, а родители остались на лестничной площадке. Я обернулась спросить маму, не хочет ли она, чтобы я что-нибудь для нее сделала. И увидела, как она прильнула к папе и положила ладонь на его рукав, а он опустил свой усатый рот к ее щеке. Они как будто рабели друг перед другом. Оказалось, что Мэри уже перестала заниматься и готовит в своей комнате рождественские подарки. Поэтому я села за фортепиано и, как обычно, отработала мажорные и минорные гаммы и арпеджио, с которых мы начинали день, когда вошла мама и попросила, чтобы я сходила с Розамундой за утренними покупками, потому что за папой прислали из редакции, а Констанция собирается пойти к врачу и позвать его к нам еще раз. Она велела мне купить к обеду селедку, из чего я сейчас делаю вывод, что вдобавок к прочим ее бедам в доме не было денег, потому что мы ужинали селедкой накануне и третьего дня. В те дни селедка продавалась по пенни за штуку, а иногда и того меньше. Не хочу преувеличивать нашу бедность. Справедливости ради, мама всегда могла рассчитывать на папину ежемесячную зарплату, из которой папа всегда выделял ей достаточно денег на наши ежедневные расходы. Но любые дополнительные затраты опустошали ее карманы. И поэтому из-за болезни Ричарда Куина она велела мне снова купить селедку, а еще два кочана капусты и две буханки хлеба. И она не добавила фразу, которую с тех пор, как мы подросли и стали рассудительными, произносила часто, если была лишняя пара шиллингов. «И если увидишь что-нибудь...» Непроговоренным оставалось стоящее и вместе с тем настолько дешевое, что мы сможем это купить, ради всего святого, принеси это домой. Но когда мы с Розамундой отправились за покупками, семейные финансы нас не заботили. Мы обе были одержимы страхом, что Ричард Куин умрет. Тогда, полвека назад, мы, в отличие от сегодняшних школьниц, хорошо знали, что дети могут умереть. Хотя к тому времени детская смертность в нашем классе так снизилась, что гибель кого-то из школьных товарищей была редким и шокирующим событием. И за все мои школьные годы я помню всего три таких случая. Но люди постарше нередко упоминали при нас о своих братьях, сестрах, дядях и тетях, которым так и не довелось вырасти. Мы знали, что детство не делает нас неуязвимыми и что могилы роют не только для взрослых. Как и все дети, мы верили в приметы и огорчились, когда кошка торговца рыбой, обычно такая вежливая, при виде нас тряхнула по очереди передними лапами, отвернулась, отошла ко входу в лавку и села к нам спиной. Но, как заметила Розамунда, это была одна из тех толстых зазнавшихся кошек, что часто живут в мясных и рыбных лавках. Их сытно кормят, они не видят живых птиц и пугают мышей только своим присутствием. И при этом они далеко не так добры к людям, как обыкновенные кошки, которым приходится добывать себе пищу на охоте. Нам следовало бы догадаться, что эта кошка именно так отнесется к людям, попавшим в беду. А потом в лавке нам улыбнулась удача. По цене сельди мы купили хеков, которых очень любили, потому что их подавали с хвостами во рту. Но на обратном пути мы снова огорчились, заметив то, что поначалу ускользнуло от нашего внимания. Из-за какого-то сбоя в заведенном порядке, чего никогда не случалось ни до, ни после, человек с длинным шестом не вышел на рассвете, и газовые рожки в фонарях по-прежнему горели. От этого возникало ощущение унылого расточительства. Так же выглядел папин кабинет, когда мы спускались к завтраку и обнаруживали, что он перед сном забыл выключить газ. Кейт отворила дверь и сказала, что рада хекам, потому что мама хочет разнообразить папин рацион. Пусть тот этого и не заметит. И, услышав мамин голос, доносившийся из столовой, мы вошли, чтобы поделиться с ней нашей маленькой приятной новостью. Но, едва войдя в комнату, я застыла с отвисшей челюстью. Мама и Констанция сидели в разных концах столовой и с отстраненным любопытством глядели на женщину, о существовании которой я напрочь забыла за ночь. Тетя Лили в кресле у камина улыбалась так, словно пыталась побороть тошноту, а на коленях ее лежала картонная коробка. Она успела снять коричневую оберточную бумагу, и та соскользнула на пол у ее ног. «Входите, дети», — сказала мама глухим от замешательства голосом. «К вам пришла ваша подруга». По лицу ее пробежала знакомая мне судорога. Платье и украшения тети Лили, такие девичьи и легкомысленные, показались ей столь же отвратительными, как попытки мисс Бивер создать романтический образ, а может, даже более отвратительными, потому что на тете Лили нашлось больше мишеней для осуждения. Мисс Бивер носила мозаичную брошь с пьющими из фонтана голубками, а тетя Лили надела ожерелье из эмалевых фиалок, чтобы оживить свое приталенное пальто и юбку, и украсила огромную касторовую шляпу коричневого цвета изрядным количеством булавок с головками в виде эмалевых купидонов. А на ее запястьях позвякивало несколько браслетов с брелоками. Я заранее придумала оправдание, что если у Корделии есть мисс Бивер, то нет никаких причин, почему я не могу обзавестись тетей Лили. «По словам мисс Мун, вы сегодня собирались снова прийти домой к Нэнси Филлипс?» — устало проговорила мама. Очевидно, этот визит оторвал ее от постели Ричарда Куина, и она с трудом сохраняла спокойствие. «Но я полагаю, что она, по-видимому, ошибается. Уж очень мало времени прошло. Не может быть, чтобы Нэнси действительно захотела позвать гостей на следующий день после большой вечеринки». «Я и правда обещала прийти, но забыла», — промямлила я. «Тогда извинись, потому что с твоей стороны было грубо забыть о таком любезном приглашении», — сказала мама. «Но есть еще кое-что». Выражение ее глаз напомнило мне когда-то виденную картину с застрявшей в чаще ланью. Мама всегда смотрела так, когда жизненные обстоятельства загоняли ее в западню. Когда она не могла вовремя отправить чек кузену Ральфу, когда была вынуждена принимать кредиторов. «Миссис Филлипс прислала вам с Розамундой подарки». Я догадывалась, что произошло. К тому времени, как миссис Филлипс принесли завтрак, она уже давно не спала и велела немедленно позвать тетю Лили. А когда тетя Лили прибежала к ней, моргая и зевая в капоте и бегудях, она отправила ее купить подарки этим ужасным детям, отнести их к ним домой и позаботиться, чтобы они пришли, непременно пришли после обеда. «Но право же я не могу позволить вам их принять», продолжала мама, чуть не плача. «Они слишком хороши». «О, полно вам!» — защебетала тетя Лили. «Это всего лишь пустячки, которые, как мы подумали, понравятся вашим смышленым деточкам». «Нет, они слишком хорошие», — настойчиво возразила мама. А тетя Лили не менее настойчиво ответила. «Что проку от везения мистера Филлипса в Сити, если мы не можем сделать нечто подобное, когда захотим?» Мама вздрогнула и замерла. «Эти вещи необычайно красивы», — сказала она. Мама старалась изо всех сил, но любой член ее семьи понял бы, что дары миссис Филлипс кажутся ей крайним проявлением безвкусицы, бахвальства и бессмысленного расточительства. «Но, видите ли, нам везение не сопутствовало, и мы не можем отблагодарить вас за вашу щедрость. Я не могу позволить, чтобы миссис Филлипс дарила моей дочери и дочери моей кузины столь ценные подарки, когда у нас нет для Нэнси ничего. Это было бы...» Но тетя Лили вклинилась в мамины причитания и тоже запричитала. На секунду ее брелоки, браслеты и огромная шляпа затрепетали от страха. «Моя сестра будет так расстроена, если мне придется вернуть эти подарки». Мама смягчилась. «Если хотите, мисс Мун, я сама объясню все вашей сестре», — предложила она. Ее большие глаза сверкнули на меня, вопрошая. «Зачем ты втянула меня в препирательство с этой вульгарной и глупой женщиной, такой жалкой, что я даже не могу быть с ней беспощадной, которая навязывает нам эти нелепые подарки и не дает мне вернуться к постели Ричарда Куина?» Вслух она сказала примерно то же самое, но в более сдержанной форме. «Но, боже правый, как так получилось? Почему на той большой вечеринке вам приглянулись именно эти девочки?» На мгновение ее озарила догадка. «А, Роуз сыграла на фортепиано?» «О, нет!» — отозвалась тетя Лили с готовностью человека, который при всем желании не сумел бы сказать неправду. «Нечто получше. Кто угодно может играть на фортепиано. Я и сама играю. Все на слух. Я совершенно не умею читать ноты. Это не произвело бы на меня такого большого впечатления. Я умею импровизировать еще с тех пор, как была маленькой девочкой», — добавила она и вдруг улыбнулась Розамунде и мне, чтобы воскресить предполагаемую сильную симпатию между нами. «Нечто получше?» — в замешательстве повторила мама. «Это не произвело бы на вас такого большого впечатления. Что же в таком случае произвело?» Я прониклась великим трепетом и восхищением перед мамиными детективными способностями. «Я показала фокус с чтением мыслей», — призналась я. «О, Роуз!» — простонала мама. «Это был пустяковый трюк», — сказала я. «Я брала лица девочек в ладони, просила их загадать число и произнести его про себя, а потом отгадывала то, что они загадали». Я не помнила, чтобы Констанция когда-нибудь бросила в мою сторону хоть один недобрый взгляд. Но сейчас она смотрела очень холодно. А мама застыла, замкнувшись в своем гневе. «Что ж, простите, если я сказала что-то лишнее», — нарушила молчание тетя Лили. «И мне жаль, если из-за меня у бедной крошки Роуз будут неприятности. Но чтение мыслей... Что же тут дурного? То есть я не вижу в этом ничего дурного». Смирение, с которым она исправила себя, растопило лед маминого гнева. Она мягко объяснила. «Да, если это фокус, то от чтения мыслей нет никакого вреда. Но это не фокус», — перебила тетя Лили. Смутившись, она опустила взгляд на свои черные ажурные чулки и туфли на высоких каблуках и пошевелила ступнями, словно желая разглядеть их под разными углами. Затем она подняла голову и произнесла хитро и даже дерзко. Но это был не фокус. Я за ней наблюдала. Не похоже, что ваши деточки работали вместе и подавали друг другу знаки, как люди в мюзик-холлах. Ваша дочь все делала сама. У нее дар. Да, многие называют это даром». Мама вздрогнула, словно услышав что-то невыносимо вульгарное. «Беда в том, что люди, которые занимаются такими вещами, впоследствии переходят к вещам посерьезнее, к предсказаниям судьбы, к вращению стола, к спиритизму». «Ну так а что в этом плохого?» — спросила тетя Лили. «Я имею в виду предсказания судьбы. Остальное меня не интересует. Я не хочу иметь ничего общего с духами. Но предсказания судьбы... Когда не знаешь, что тебя ждет, то жизнь может сложиться очень счастливо, либо так, что не для чего и жить. Так что же плохого в том, чтобы выяснить, как все обернется?» Надежда затмила своим сиянием все яркие краски на ее лице. Мама и Констанция смотрели на тетю Лили с каким-то нежным ужасом. И мама мягко сказала: «Но это дурно». «О, согласна, может и так, но не хотите же вы сказать, что, по-вашему, это настолько дурно, что и заниматься такими делами не следует?» — возразила она. «Разве вы никогда не гадаете на чайных листьях?» Мама и Констанция покачали головами. «Ну, вы странные, совершенно безвредное занятие. Чем могут навредить чайные листья и карты? Разве есть что-то безобиднее этого небольшого развлечения?» «Если это всего лишь небольшое развлечение, то почему вы так жаждете его?» — спросила мама. Мне показалось, что тетя Лили вот-вот заплачет, и я повернулась спиной к комнате и выглянула на дорогу. Я услышала, как Констанция произнесла со свойственной ей внушительной чопорностью: «Это дурно. Римские католики запрещают таким заниматься, и я считаю, что они правы». А мама с жаром добавила: «Если настоящее и будущее разделяет стена, то не нам ее ломать». Потом по дороге с грохотом подкатила двуколка. Вышла миссис Филлипс. Она не могла больше ждать. Я задумалась, усугубит ли ее визит положение или исправит его. В любом случае он мог ускорить развитие событий, поскольку она посмотрела на извозчика, сидевшего на козлах под поднятым верхом, и сказала ему что-то, но не протянула плату. По меркам нашей семьи наемные двуколки были так дороги, что, как я думала, ни один здравомыслящий человек не заставит извозчика долго ждать. Поэтому казалось само собой разумеющимся, что она и ее сестра скоро уедут. А значит, мне предстояло остаться один на один с маминым гневом. Тем не менее, я не хотела, чтобы визит миссис Филлипс затянулся надолго. Поговорив с извозчиком, она встала на тротуаре под фонарным столбом напротив наших ворот, там, где до сих пор непогашенный свет горел желто и нелепо, и жадно уставилась на дом. Мне захотелось высунуться из окна и крикнуть ей, что это наш дом, и нечего так на него таращиться. Извозчик смотрел на нее сверху с самодовольством и одобрением, подкручивая усы. Извозчики двуколок всерьез считали себя одновременно приверженцами и ценителями элегантности. Они всегда нарядно одевались, этот прицепил бутоньерку, хотя стоял декабрь, и любили, чтобы им хорошо платили. В ту пору все высокие женщины вызывали восхищение, а миссис Филлипс была очень высока и бесспорно элегантна. В дорогу она надела бордовую касторовую шляпу с хохолком из более темных перьев, бордовое пальто и юбку. Юбка эта сильно расширялась к низу, касалась подолом земли и представляла собой треугольник, верхушка которого приходилась на ее туго затянутую талию. С ее плеч до колен ниспадала темная меховая пелерина, а руки по локоть утопали в муфточке из того же меха. Темные оттенки платья и мехов и смуглая кожа делали ее частью всего того недостойного, что свойственно зиме. Речь не о холоде, не о дожде, а о следах от колесной смазки на изъезженной мостовой и пятнах, оставшихся на тротуаре после сырой ночи. Взгляд, с которым она уставилась на наш дом, тоже был тусклым. Здесь находилось нечто желанное ей, но лицо ее практически не сияло, словно она ничего не хотела. Мама, когда любовалась бриллиантами на витрине у ювелира, излучала такой же яркий свет, как сама драгоценность. Розамунда, когда мечтала, как мы все вместе отправимся на побережье, сама напоминала пляж под полуденным солнцем. Но то, чего вожделела миссис Филлипс, было утомительным. «Здесь миссис Филлипс», — сказала я тете Лили, и та с испуганным возгласом вскочила и воскликнула. «Позвольте мне открыть дверь, это спасет девочку, и я объясню». Она выбежала из комнаты, прежде чем мы успели ее остановить, и мама прошептала Констанции. «Ах, бедняжка!» А Констанция прошептала в ответ. «Да уж, на что-то надеяться в таком возрасте, да с такой наружностью!» Мама резко обернулась ко мне и прошипела. «Ты поставила себя в положение, в котором тебе пришлось бы лгать этому несчастному созданию!» А Констанция добавила тем же тоном. «Либо лгать, либо разбить ей сердце!» Их шепот обладал огромной силой и казался более безликим, чем все упреки, которые я слышала до сих пор. Словно меня упрекал сам ветер. Когда я увидела, как мама и Констанция приняли миссис Филлипс, то подумала, что они узнали в ней свою знакомую. Их неприятие было таким категорическим, что казалось, тому есть веские, задокументированные причины. Однако она никогда их раньше не видела. Я поняла это потому, как она сначала недоуменно сдвинула брови, охватывая взглядом эксцентричную балаганную страстность моей изможденной мамы, скульптурную внушительность Констанции, их изношенную одежду, бедную комнату. А потом слишком явно подумала, что не сойти ей с места, если она не добьется своего, раз ей придется иметь дело всего лишь с этим. Между тем мама и Констанция побледнели и отшатнулись. Обе они протянули руки, чтобы спрятать своих дочерей за спину. Через мгновение они справились с собой. Настолько быстро, что миссис Филлипс, которая была не из тех, кто, по папиному выражению, умел развернуться вокруг своей оси, вряд ли успела что-то заметить. Но мама положила руку мне на плечо и сказала: «Простите, что принимаю вас в столовой, миссис Филлипс, но дом у нас маленький, а семья большая, и я знаю, что сейчас, перед праздниками, гостиная завалена игрушками, книгами и нотами». Миссис Филлипс ответила, что знает, каково это, ведь когда ее Нэнси и Сесил дома, дом превращается в свинарник, и устроилась в кресле, где раньше сидела тетя Лили. Она повернула свое крупное эффектное лицо к нам с Розамундой, одарила нас пустой улыбкой и сказала маме, что, вероятно, ее сестра ошибается, полагая, будто им нельзя забрать деточек на полдня. Я услышала, что мама глубоко вздохнула. Несмотря на свою хрупкость, она довольно хорошо переносила зиму, но никак не могла вынести эту полнейшую безысходность, эту вселенскую пустоту. Я была очень рада, что двуколки настолько дороги, что даже миссис Филлипс не по карману заставлять извозчика ждать вечно. «Я должна сказать вам, что сержусь на девочек за то, что они показали тот фокус с чтением мыслей. Видите ли, мы из Шотландии и относимся к таким вещам серьезнее, чем англичане», — сказала мама. И пока она продолжала свои объяснения, миссис Филлипс, похоже, потеряла всякий интерес. Она сняла одну перчатку и принялась рассматривать ее, разглаживать и растягивать. для нее было невыносимо, что такая жалкая, убого одетая женщина, как моя мать, стоит между ней и тем, что она вознамерилась получить. Но вскоре она перестала испытывать недовольство и какие бы то ни было другие чувства, потому что погрузилась в глубины своей озабоченности. Внезапно она встала и уделила нам ровно столько внимания, сколько потребовалось, чтобы сказать: «Ну что ж, нам пора. Пусть деточки непременно как-нибудь зайдут к нам и попьют чаю с Нэнси. Уверяю вас, никаких фокусов больше не будет. Пойдем, Лили». Она хотела поскорее покинуть эту тесную комнатку, полную людей, остаться в одиночестве или с Лили, которую можно не замечать, чтобы подумать о своих желаниях. Мама тоже встала. Ей не терпелось попрощаться с гостями. Но когда они протянули друг другу руки, в ее глазах вспыхнуло осознание долга, и она снова села, как будто не могла отпустить эту парочку, пока не уладит с ними все дела. Пристально посмотрев на миссис Филлипс, которая, не обращая на нее внимания, была поглощена своей второй перчаткой, она ломающимся от напряжения голосом спросила: «Вы же не собираетесь продолжать с этой затеей?» «Продолжать затеей?» — сонно переспросила миссис Филлипс. «С какой затеей? С чтением мыслей?» Она слегка рассмеялась, словно сама идея настойчиво продолжать какие-либо дела с нами казалась ей абсурдной. «Нет, я больше не стану об этом думать. Поверьте, мы не эксцентричная семья. Иногда мы балуемся чайными листьями и картами», — упрямо вставила тетя Лили, чтобы быть честной и показать маме, что ее не запугать. «Да, просто ради забавы», — признала миссис Филлипс. «Но едва ли чаще, чем пару раз в год. Сейчас мне бы и в голову это не пришло, если бы не ваши славные смышленные малютки». «Впрочем, какие же они малютки? Кажется, та светленькая такая же дылда, как моя Нэнси. Что ж, до встречи». Мама открыла было рот, но оказалась сражена равнодушием этой высокой женщины, такой же безразличной ко всему, как неодушевленный предмет. Разговаривать с ней было так же глупо, как с кухонной плитой. В этот момент Кейт внесла горячие тарелки к обеду, а Констанция нагнулась, чтобы подобрать картонную коробку, лежавшую на каминном коврике, и протянула ее тете Лиле. «Что ж, нельзя так нельзя», — сказала та с кривой улыбкой. Ни мама, ни Констанция не произнесли ни слова, пока входная дверь не закрылась. Я ждала, что они сразу напустятся на меня, но они обменялись беспомощными взглядами, полными ужаса. «Да она вся извелась!» — с отвращением воскликнула мама, а потом нервно, словно боясь услышать ответ, спросила: «Но что именно она задумала?» «Полагаю, она собирается их бросить», — мрачно ответила Констанция. «Только и всего?» — задумчиво произнесла мама. «Что ж, о таком не предостережешь. И я видела ее мужа, но все же...» Ее мысли медленно вернулись к видимому миру и ко мне, и у нее вырвался крик, от которого у меня сжалось сердце, хоть я его и ждала. «Как ты могла, Роуз? Как ты могла?» Но не успела я дать ей сердитый ответ, поскольку реагировать на гнев иначе, чем гневом, было не в моем характере, как заговорила Розамунда. Она сидела за столом с невидящим взглядом, вялая, и с нехарактерно детским видом водила вилкой по скатерти. «Дело в том, что это была ужасная вечеринка. Мы не стали вам рассказывать, потому что вы беспокоились за Ричарда Куина. Но вечеринка была ужасная, и дом тоже. Вы сами видели, какая у Нэнси ужасная мама. Вчера она вела себя со всеми нами очень грубо. Она спустилась в гостиную в каком-то пеньюаре, чтобы найти книгу, которую хотела почитать, и ни с кем даже не поздоровалась. А потом, когда мы начали играть в игры, вошла служанка и нагрубила тете Лили. А вы сами видели, какая она славная. Она не сделала ничего плохого, а просто попросила принести дров. Она чуть не заплакала. «Перестань водить вилкой по скатерти», — сказала Констанция. «Ты ее испортишь». Розамунда повиновалась с готовностью хорошей, послушной девочки. «Потом Роуз впала в то самое состояние», — продолжила она. «Для меня это стало сюрпризом». «Разве дело было так?» «Да, я сильно рассердилась, но не сказала бы, что впала в какое-то там состояние. Более того, я вообще была не в курсе, что мне свойственно впадать в состояние». Однако и мама, и Констанция понимающе вскрикнули. «Потом», — продолжала Розамунда, «вечеринка стала еще ужаснее. Сначала мы играли в игры, но после того, как служанка нагрубила тете, почему-то перестали. Пропало настроение. Потом все стали показывать таланты. Одни девочки танцевали, другие декламировали. А потом они захотели, чтобы Роуз сыграла на фортепиано. И это стало последней каплей, ведь фортепиано было ужасно расстроено». «Ах, бедняжка Роуз!» — воскликнула мама. «Тогда Роуз отказалась. Но, разумеется, все что-то показывали, так что получилось немного неловко. А потом кто-то обмолвился про этот фокус, и так вышло, что Роуз смогла его исполнить. И она показывала его совсем недолго. А потом было чаепитие, а потом мы пошли в гостиную и продолжали бы веселиться со всеми, но мама Нэнси послала за Роуз и начала говорить насчет предсказания судьбы». «Вам ведь она не понравилась?» — спросила она, переводя пронзительный взгляд с Констанции на маму. «Так вот, со взрослыми она держится вежливее, чем с детьми. Роуз и не собиралась сегодня туда идти, но когда мы вернулись с покупками, мисс Мун уже была здесь, так что, как видите, Роуз вообще не виновата». Она снова принялась по-детски водить вилкой по скатерти и снова повиновалась, когда ее одернули. Это объяснение удовлетворило маму и Констанцию, которые с тех пор всегда считали меня жертвой миссис Филлипс. Но не до конца удовлетворило меня, хотя и спасло от ужасного позора. После обеда, как только мы с Розамундой остались наедине, я сказала: «Но, Розамунда, на вечеринке все произошло не совсем так». На что она, растерянно подняв брови, ответила: «Разве?» «Да, Розамунда, да», — настаивала я, потому что меня мучила совесть. «Я вела себя гораздо хуже. Я сама предложила показать тот фокус, и мне понравилось, что миссис Филлипс так хотела, чтобы я предсказала ей судьбу, что чуть не сошла с ума, предлагая мне разные подарки». «Я не говорила того, чего не было», — возразила она, очень сильно заикаясь. «Кажется, мне лучше сказать маме, что на самом деле я вела себя очень плохо». «Но, Роуз, если ты это сделаешь, наши мамы подумают, что я говорила неправду», — жалобно сказала она. Возможно, Розамунда действительно была такой глупой, какой мы иногда ее считали. Она, похоже, не придала никакого значения тому, что произошло, и явно не понимала, что мы едва избежали одной из ужасных ссор, какие уже пару раз случались между мной и мамой, и во время которых мы обе извергали ярость и боль. Розамунда безмятежно принялась что-то штопать для мамы, а я не находила себе места от угрызений совести до самого вечера, пока мама не позвала меня на разговор в папин кабинет. «Хорошо, что его нет дома», — сказала она. «Я хотела поговорить с тобой с глазу на глаз. Дом такой маленький, а нас так много. Здесь сложно найти место для беседы наедине. Впрочем, в большом доме мы, конечно, не были бы так близки». Она села за папин стол и с гордостью оглядела комнату и книжные шкафы. «Столько книг, и ваш папа все их прочитал. Вы должны очень гордиться им. Жаль, что мы живем в стране, где ум не в почете». С утра она как будто помолодела. «Ричард Куин пошел на поправку?» — спросила я. «Да, врач поверить не мог, насколько ему стало лучше. Но утром, когда приходила миссис Филлипс, я разозлилась на тебя, потому что очень за него беспокоилась. Роуз, Я не знаю, как тебе это объяснить, но никогда больше не занимайся чтением мыслей и ничем подобным». «Не буду, мама, обещаю». «О, не ради меня. Просто это действительно очень опасно. Мы разрешили тебе читать газеты. Надеюсь, что ты не станешь придавать им слишком большого значения. Они дадут тебе представление об обыкновенном мире, которого на самом деле не существует. Ты всегда должна верить, что жизнь такая же удивительная, какой она предстает в музыке». «Да, мама». «Что бы ни случилось, не связывайся с потусторонним миром. Когда мертвые возвращаются или судьба перестает быть тайной, приходят сомнения и скверна. Этого не происходило бы, если бы мир был таким, каким его изображают газеты. Но он не таков. По каким-то причинам нам суждено жить в определенных рамках, так же, как музыка живет в определенной тесситуре и звучит в определенном ритме. Но тебе все это известно. Так вот, если мы выходим за рамки, все идет в кривь и в кось». «Да, мама». «Как видишь, ты показала на вечеринке фокус с чтением мыслей и тем самым привела к нам в дом миссис Филлипс». «Да, мама». «Я уверена в этом. Я знаю это», — сказала мама. «И ты, дорогая моя, тоже должна это понимать. Я бы не взяла тебя с собой на Найтлили Роуд, если бы знала о Полтергейсте. Но раз уж ты увидела его, никогда о нем не забывай. Он и сам по себе был ужасен, да еще и принес с собой сомнения. Многие члены научного сообщества приезжали специально, чтобы его изучить, и некоторые из них всерьез утверждали, что это проделки Розамунды». «Как глупо. Я уверена, что она никак не могла это подстроить». «О, нет, она была ни при чем», — сказала мама. «Она хорошая девочка, такая же, как Ричард Куин, лучшая других людей». Но по округе пошли слухи, и люди стали говорить, что это дело рук кого-то, у кого есть ключ, кто забирается в дом и расставляет ловушки. Она выдержала паузу, и я поняла, что в этом обвиняли кузена Джока. Но многое из того, что происходило, не смог бы подстроить обычными средствами даже самый изощренный злой гений. Она вновь умолкла, и мне подумалось, что она размышляет, не мог ли кузен Джок подстроить это с помощью необычных средств. «Ах, Роуз!» — с чувством продолжила она. «Если ты слишком увлечешься фокусами с чтением мыслей, если возьмешь за привычку шутить с миром духов, то кончишь тем, что станешь медиумом, который обещает в темной комнате отцам и матерям воскресить их погибших детей. Иногда ты сможешь сдержать свои обещания, а иногда тебе придется обманывать людей. Но так или иначе, ты всегда будешь тревожить покой мертвецов и мешать им выполнять свой долг. Такое может случиться с любой из нас, если мы это допустим». «Да, мама, я никогда больше так не буду делать», — сказала я. «Знаю, что не будешь. Но, Роуз, жизнь так таинственна, мы почти ничего о ней не знаем. Сегодня я рассердилась на тебя, потому что подумала, может, из-за того, что вокруг сгустилось зло, Ричард Куин и заболел так сильно». Она посмотрела на меня с простодушием ребенка, который открывает сердце другому ребенку. «По-твоему, думать так было очень глупо?» «Нет», — ответила я. «Он такой хороший, что зло наверняка его ненавидит». «Я тоже так думаю. Потому-то я и испугалась». Она вздохнула и снова окинула взглядом полки. «Столько книг, и ни одной по существу. То есть ни одна из них не может ничего для нас прояснить. Ваш папа никогда не держит книг, которые считает негодными. А теперь пора ужинать». Неожиданно она прижала меня к груди. «Ах, Роуз, я ненавижу на тебя злиться. Ты мне ближе, чем все остальные дети». «Правда, мама?» — удивленно спросила я. «Да, Мэри так далеко, а Корделия...» «Да что Корделия?» — сказала я. «Нет, я думала, что ты больше всех любишь Ричарда Куина». «Он не мой», — «Он принадлежит папе», — объяснила она. «Они ведь похожи, как две капли воды». Я растерялась, потому что никогда не замечала никакого сходства между моим мрачным хмурым папой и блестящим, как серебро, Ричардом Куином. Мне нередко казалось, что она знает о папе что-то, чего не знаем мы, хотя и не понимала, как такое возможно.